счастье. Отпустили на пару недель домой. Хотя к больнице Маруся привыкла. Человек ко всему привыкает. Привыкла вставать в 7 утра, бесконечно сдавать анализы, ждать обхода врачей, терпеть болезненные капельницы, засыпать при свете и шуме, смотреть вместе со всеми телевизор, обсуждать сериалы и актеров. У девочек, так их называл персонал, были свои любимицы и нелюбимицы. Больные сплетничали, рассказывали друг другу небылицы, обсуждали мужей и свекровей, шептались и о врачах. Это хорошая, а та злая ведьма. Свобода наступала после 6, когда расходились врачи, и на посту оставалась дежурная сестра. Среди сестер тоже были хорошие и не очень. Первые иногда присоединялись к больным, вместе пили чай и сплетничали. Особо болтливые рассказывали истории о пациентах, смешные и трагические. На трагических девочки плакали. Плохие медсестры ровно в 9 разгоняли больных по палатам. Дни уже не тянулись, как старый подсохший клей. Но домой хотелось невыносимо. После отбоя Маруся думала об Алёше. Через 3 недели он придет в пустую квартиру. И объятий не будет, и поцелуев, и поглаживаний по животу, и бесконечных разговоров, и ночного шепота. Конечно, он приедет в Москву, в этом Маруся не сомневалась. Приедет и уедет. Сколько он пробудет здесь, и что будет дальше? Про дальше лучше не думать. Слово это она возненавидела. Какое счастье, если Алёша примет волевое решение, чтобы она возвращалась домой. Где ее дом? Какие отвратительные мысли лезут в голову. Как это где? Рядом с мужем, в военном городке на берегу Кольского залива, в семейном общежитии, в квартире на 2-м этаже, дверь направо, в комнате с видом на бухту Ягельная губа. Любимый Мансуровский — это детство. Ася, папа и Юлька, школа. В общем, счастье. Счастье, которое в прошлом. Она отвечает за свои слова и свои поступки. Родится ребеночек, Маруся машинально погладила живот. И она уедет в поселок. Через месяц, не раньше. Раньше опасно. Или через 1,5, когда малыш немножко окрепнет. А перед Юлькой надо бы извиниться. Сколько раз она перед ней извинялась. 1,000,000. А Юлька? 1000 раз обижала Марусю и ни разу не извинилась. Маруся всхлипнула от обиды. Ну и черт с ней. Тоже мне героиня. Юлька у нас всегда героиня. А в этот раз я извиняться не буду. Я беременная, а значит, нежная и ранимая. Нет, не буду. Перебьется. Через 2 недели, как ни носила себя Маруся, словно хрустальную вазу, у нее появились неприятные ощущения. И перепуганная Ася вызвала по телефону такси. Испуганный профессор просил сердечные капли. Ася отсчитывала капли, и Маруся видела, как дрожали ее руки. Папа тер левую половину груди и тихо постановал. Ася позвонила еще и в скорую. Первым пришло такси. И Маруся решила ехать одна. «Доеду», — заявила она перепуганной Асе. «Спокойно доеду, я не маленькая». Ася возражала и пыталась дозвониться до Юли, но той не было дома. Наконец приехала скорая, и в дверь ввалились 2 здоровенных мужика, врач и фельдшер. В квартире запахло табаком и носками. Поморщившись, Маруся взяла сумку со сменой белья и тихо вышла на лестницу. «Главное, папа», — думала она, гладя себя по напрягшемуся твердому животу. «А я как-нибудь доеду». На следующий день Мария Родионова родила девочку. Ах, какая же прелесть была эта малышка! Девочкой восторгались врачи и медсестры, санитарки и пациентки. «Значит, мне не кажется, что моя дочка красавица», разглядывая, затаив дыхание дочку, размышляла Маруся. «Она и вправду красавица. Нежные золотистые завитки, темные, словно нарисованные бровки, прямой носик, ярко-красные, словно малинки, губки и огромные фиалковые глаза. А какой осмысленный взгляд!» Через 5 дней Марусю и девочку выписывали. В предбаннике родительского отделения стояла встревоженная, бледная, как полотно, Ася, и красивая, как с картинки, Юля, новоявленная тетка. Красный пиджак с золотыми пуговицами, белые брюки, распущенные блестящие волосы, горящие черные глаза. «Мужчин нет?» — удивилась нянечка, выносившая девочку. Мужчин не наблюдалось, и, опередив Марусю и Асю, тетушка Юля схватила малышку. 3 женщины любовались ребенком. 3 счастливые женщины. «Добро пожаловать!» — улыбнулась сквозь слезы Ася. «В нашем полку прибавление! В нашем женском полку!» Александр Евгеньевич поднялся, оделся, сел на кровать, прислушиваясь к звукам за дверью. «Внучечка», — думал он, — «моя первая внучечка! Катюша, ты меня слышишь? Наша внучка, Катюша!» И снова девица, — улыбнулся он. «Ну и хорошо, я привык к девочкам». Услышав звук открываемой двери, профессор заторопился в прихожую. Дверь отворилась. На пороге, держа в руках аккуратный розовый сверток, стояла его старшая дочь, а рядом обеспокоенная жена и бледная, исхудавшая младшая. «Тихо!» — шепнула она. «Спит!» Малышку положили на диван. И Ася осторожно развернула розовое шелковое одеяльце. Вся семья склонилась над девочкой. «Красотка!» — заявила тетка. «Нет, я серьезно. Вы только посмотрите!» Счастливый и растроганный дед подхватил. «Еще бы! У нас в семье все красавицы!» И, наклонившись над внучкой, заговорил. «Катюша! Катечка!» «Котеночек наш!» «Папа!» — отозвалась Маруся. «Она не Катя. Она Тамара. Томочка!» Растерянный профессор обернулся на младшую дочь. «Тамара?» — переспросил он. «Как это Тамара?» В комнате воцарилось молчание. «Саша!» — умоляюще сказала Ася. Но муж ее прервал. «Подожди, Маруся, какая Тамара? Как вообще такое возможно?» В этот момент ребенок захныкал, и женщины засуетились, кинулись проверять наверняка описанные пеленки, наперебой обсуждать, что надо дать грудь, ну и дальше по пунктам. Все, что объяснили в роддоме. Сначала все по бумажке. Опытных здесь не наблюдалось. Первый грудной младенец в семье. Маруся села в кресло и приложила дочку к груди. Ася заохала, что сперва надо бы покормить ее. Юля ушла на кухню разговаривать по телефону, и оттуда были слышны ее командные нотки. Ася суетливо и бестолково раскладывала вещи, расправляла белье в детской кроватке, грела обед. Юля курила на балконе. А Маруся, похожая на кормящую Мадонну и заодно на всех кормящих матерей Земли, любовалась своим ребенком. На ее лице была тревога, забота и огромное, ни с чем не сравнимое материнское счастье. В углу в кресле сидел Александр Евгеньевич, счастливейший дед, растерянный, обескураженный и всеми позабытый. Но кто на него обращал внимание? теперь точно не он был главным действующим лицом. Объяснились на завтра. В день приезда все было суетно, непонятно, бестолково. Правда, на завтра все было так же. Да еще бессонная ночь, но днем, спасибо Асе, Маруся урвала 2 часа сна и немного пришла в себя. «Тамара, так зовут Лешину маму», — монотонно повторяла она. «И ты, папа, меня должен понять. Я и так, пап, сбежала. Леша вернется, а нас нет. Я вообще не понимаю, как смотреть ему в глаза. А вдруг он нас бросит?» «Ну да», — усмехнулся профессор. «Поэтому ты бросаешь ему затравку. Тамара в честь его матери. Как тебе такое пришло в голову, Маруся? Как? Назвать дочь в честь плохо знакомого человека, пренебрегая памятью собственной матери?» Маруся вяло оправдывалась. «Да, чтобы Лёшке было приятно. Да, если хочешь, за травку. Да, я чувствую свою вину, и ты должен войти в мое положение. И потом, какая разница, папа? Ты будешь любить ее меньше?» Профессор оскорбленно молчал. Растерянная Маруся расплакалась. Ситуацию, как всегда, спасла Ася. «Имя ребенку дают родители», — мягко сказала она. «И, кстати, я слышала такое поверье, ну или суеверие, я не знаю. Если ребенку даешь имя рано умершего человека или человека с трагической судьбой...» Ася помолчала, словно набиралась сил, чтобы продолжить. «Так вот, тогда ребенок повторит судьбу того человека». Выпалив это, она подхватила малышку и у двери оглянулась. «Обед через 30 минут. А тут и наша Томочка уснет. Да, моя красавица?» Обедали молча. После обеда профессор ушел отдыхать. А Ася, посмотрев на Марусю, шепнула: «Да не переживай ты, смириться. Привыкнет».